В дверь каюты постучали. Как я и предполагал, пора. Ступайте собирать вещи. Нас переводят на другой корабль. Видимо, вон тот. Нортумберленд. Он, усмехаясь, указал в иллюминатор, где был виден стоящий на рейде большой корабль. Он и повезет нас на забытый богом остров. Я откланялся. Император, как обычно, забыл меня поблагодарить, потом вспомнил и потрепал по щеке. Самое удивительное, он был в хорошем настроении после всего, что случилось. И только теперь, по прошествии стольких лет, я окончательно понял, почему. Наш первый день плавания. Нортумберленд, огромный 74-пушечный фрегат. Его сопровождает целая эскадра. Я насчитал 9 кораблей. На палубах все красно от мундиров англичан. На остров везут наших тюремщиков. Две лучшие каюты на фрегате занимают император и командующий флотилией адмирал Кокберн. Император вышел на палубу, провожает уходящие берега Англии, прощается с Европой, которая должна была ему принадлежать, возвращается в каюту и более не выходит даже к ужину. Почти все время он проводит в своей каюте по правому борту. Там есть туалетный столик, умывальник и два кресла, и серый матрас на полу у койки императора. На нем спит верный Маршан. Каково же было мое удивление, когда я недавно узнал, что Маршан, этот бессловесный преданный пес, тоже вел дневник. Он описал жизнь императора на острове, точнее, его смерть, его загадочную смерть. А я-то считал, что простодушный Маршан делает только то, что ему приказывал император, или, может быть, это тоже был приказ писать дневник. Ну, конечно! Как же я сразу не понял? Сегодня, пока император гулял по палубе, Маршан наводил порядок в его каюте. Он заменил корабельную койку той самой походной кроватью и с моей помощью укрепил над ней полог из зеленой тафты. Маршан говорит мне, на этой кровати император отдыхал перед Аустерлицем, Ваграмом и Фридландом. На ней он провел ночи великих побед. Та самая кровать, на которой император умрет. Он встает, как обычно, на рассвете. Маршан приносит ему черный кофе. Сразу после кофе должен появляться я. Император в халате и шлепанцах стремительно ходит по каюте и, к сожалению, столь же стремительно диктует. Он ничего не умеет делать медленно. Он подчинен другой скорости, живет в другом измерении. Мне приходится придумывать все новые иероглифы для сокращения слов. С их помощью я веду непрерывную запись до обеда. Пока император обедает, я диктую расшифрованное сыну. Ему вчера исполнилось 15 лет. Взрослый мальчик. Я все вспоминаю, как жена не хотела его отпускать. Нет, без него бы я не справился. Обед императора — мясо и немного вина Шамбертен. Потом Маршан опять приходит за мной, я возвращаюсь, и вновь диктовка. На следующий день император прочитывает записанный текст и вносит свои изменения, поправляет каждый абзац до 20 раз. А потом все зачеркивает, но я копирую для себя каждую запись. Император отпускает меня обычно глубокой ночью. Я едва успеваю доползти до койки, падаю и сплю. Сегодня необычный день. Император отпустил меня вечером. Стоит прелестная погода, штиль. Он решил прогуляться по палубе. Маршан приносит ему знаменитый зеленый мундир. Император выходит на палубу и останавливается, опираясь на пушку. И молодые английские офицеры застывают встают на караул. Кокберн ничего не может с этим поделать. Он сам давно попал под обаяние бога войны. И уже не говорит императору, господин генерал. Хотя, говорят, поклялся в Лондоне, что другого обращения тот от него не дождется. После прогулки император идет в офицерский салон. Здесь приветствия офицеров звучат согласно строжайшему приказу «Добрый вечер, господин генерал!» или «Здравствуйте, ваше превосходительство!» Император не отвечает. В салоне его ждет свита. Наконец-то он слышит «Добрый вечер, сир!» и только тогда здоровается. Император сказал мне вчера, как они смешны со своим генерал Бонапарт. Мои победы давно сделали очевидным для всех. Слово «император» навсегда срослось с именем Наполеон. Навсегда. В салоне он играет в карты с Кокберном, Монталоном и Бертраном. Проигрывает, как обычно, свои золотые наполеондоры, которые со вздохом вручает ему Маршан. Или играет в шахматы с одним из наших, чаще всего с Бертраном, и тоже безнадежно проигрывает. Английские офицеры изумляются, как великий стратег может быть столь бездарен в шахматах. Они не понимают. Его мысли далеко. Он обдумывает нашу работу. Ужин накрывают в другой части полуюта, уточнение для истории. Император сидит во главе стола. По левую руку адмирал Кокберн, по правую — Бертран со своей белокурой Фанни, Монталон и я. Беседа ведется по-французски. Я или Фанни переводим Кокберну. После ужина император вновь прохаживается по палубе в сопровождении адмирала. Они ходят под руку, представляя собой забавную пару. Высокий худющий Кокберн и коротенький толстый император. Кокберн и все остальные скоро пойдут спать, а он ночью за мной неумолимо придет Маршан, и в свете свечи под стеклом, под тяжкий ропот океана, мы продолжим. Император диктует. Париж в 790-м. Сладкие каникулы революции. Плотина запретов сметена. Сводящий с ума воздух шалой свободы. Все опьянели. В саду Тюильри выставка туалетов, шпаги дворян, галстуки адвокатов, сутаны священников и множество красавиц. Бесконечный праздник ораторов. Диспуты повсюду, в клубах, в кафе, в законодательном собрании, в ресторанах, театрах и даже в публичных домах. Громовые речи Мирабо. И все это наблюдаю я, жалкий лейтенант, ослепленный этим пиром накануне крови. Он останавливается, и мы вычеркиваем слово «жалкий». Но скоро из многообразия туалетов останутся одни нищие куртки санкюлотов, потому что за всеми этими счастливыми людьми, пьяными от свободы, следят трезвые глаза законных детей революции, глаза Марата, глаза провинциальных адвокатов, которые жаждут двигать революцию вперед. Вперед — значит крови. Ибо у революции есть только один двигатель — кровь. И вот уже Д'Антон под восторженный рев толпы прокричал: «Мы будем их убивать, мы будем убивать священников, убивать аристократов, и не потому, что они виновны, а потому, что им нет места в грядущем, в будущем». Но тут-то и была его великая ошибка. Он почему-то думал, что революция убивает сословно. Он еще не знал, что гильотина демократично, ибо революция, как Сатурн, пожирает и своих законных детей. И скоро, скоро они все поедут на казнь. И отец революционного трибунала Д'Антон, приговоренный к смерти, тем же трибуналом, и Робеспьер, и Сен-Жюст, всех пожрет эта вечно голодная до крови дама.